Глава 9. Как ни странно, выспался я в норе Себастьяна совершенно замечательно. Даже не ожидал. Поэтому утром чувствовал себя на удивление бодрым и весело насвистывал что-то легкомысленное, собираясь покинуть гостеприимное убежище. Меня ждали подземелья желаний, так как идти я собирался сегодня, а не завтра. Просто не говорить же каждому встречному о своих настоящих планах, даже если этот встречный — король теневого рынка с тылой топи. Пусть кальмар считает, что я отправлюсь завтра. Никому от этих предположений плохо не станет. В конце концов, я ведь могу передумать, верно? Собирался в один день, а пошел в другой. Дело житейское. Но расслабляться не следует. Синьор Ринальдо наверняка следил за трактиром, где я остановился, и теперь размышлял, куда этот беспокойный тип, я имею в виду себя, мог подеваться. Для него я предприятие, в которое он вложил деньги, значит, он будет стараться контролировать каждый мой шаг. Я заканчивал умываться, когда застыл от осознания одной потрясающей вещи. Я не чувствовал больше раздвоенности. Словно Коста и Костик Хромцов наконец-то слились воедино, стали одним целым, одной личностью, обладающей общей памятью, навыками и знаниями. Я одновременно знал все о тварях изнанки и был осведомлен об интернете и современных технологиях, помнил школу ловчих и университет, любил родителей и страдал от сиротского одиночества. Это все было, но при этом не расслаивалось, как раньше, а как-то на удивление гармонично переплелось. Интересно, что послужило катализатором? Убийство Сомбры или окончательное слияние с легендарным оружием Алана? Впрочем, это уже вторично. А сейчас важен результат. Выбравшись из норы, я еще раз от чистого сердца поблагодарил Себастьяна за приют и, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания, нырнул в никуда не девшийся за ночь туман. В гнутом медике я никаких вещей не оставлял, так что мне ничто не мешало отправиться к подземельям прямо сейчас. То, что я не убил Чимписа, ну, будем считать это небольшой моральной компенсацией за то, что Хуан оказался слишком падок на деньги. А ведь говорил я ему, это всего лишь монеты. Есть вещи гораздо более ценные. Но у каждого своя правда. С вопросами, на которые сейчас все равно никто не ответит, подождем до возвращения. Тем более, что есть шанс получить ответы прямо там. Надо сказать, что о подземельях желаний никто ничего толком не знал, так как те немногие храбрецы, которые решались отправиться в полные ловушек и монстров лабиринты и даже возвращались оттуда, крайне неохотно делились впечатлениями, предпочитая помалкивать. Теперь я обладал всеми знаниями, которые были у Косты, и, скажу откровенно, чувствовал себя гораздо увереннее. Мир, в котором родился и вырос Коста, и который стал родным и для меня, назывался Лавернея. Был он технически развит гораздо слабее, чем Земля, но в нем была магия. Классический такой вариант для попаданца. Меня ведь тоже при большом желании можно считать кем-то похожим. Хотя никто из нас с Костой в своем родном мире не умирал и в тело другого не подселялся. Мы словно проникли друг в друга, и уже невозможно было сказать, кто из нас условный донор, а кто столь же условный реципиент. И если в книгах сознание реципиента сразу или постепенно исчезает, то в нашем случае было наоборот. Мы активно знакомились со знаниями и памятью друг друга, с радостью изучали характеры, чтобы в результате получить что-то более или менее однородное. Так вот, мир назывался Лавернея. И делился он на несколько десятков государств, которые расположились на трех больших материках. Государства, как водится, торговали, порой воевали, но о каких-либо глобальных конфликтах никто уже очень давно не слышал. Империи, ханства и королевства предпочитали разрухи, мирное и взаимовыгодное существование, что было, на мой взгляд, более чем разумно. И была бы в Лавернее тишь, гладь и Божья благодать, если бы не образовалась в защищающей мир сфере трещина, через которую просочилась часть изнанки, темной стороны, где обитали всякие чудища и монстры. Откуда взялась эта трещина, никто из ученых и магов, которые бились над этой проблемой не одно десятилетие, так и не смог понять. Но факт оставался фактом. Часть одного из материков, Солиндии, оказалась во власти тварей изнанки. Когда это произошло, большая часть обитателей территорий, попавших в зону тумана, переселилась в более благополучные и спокойные места. Но кое-кто остался в небольших городках, постепенно превратившихся в логово всяческой нечисти и нежити — Муэртес. Потом там стали появляться те, кто по каким-то причинам не умер после нападения тварей изнанки, а стал похожим на них. Этих существ стали называть переродившимися. Они не пытались захватить новые территории по одной простой причине. Вне тумана они существовать не могли. А белая мутная пелена застыла на определенной отметке и дальше двигаться вроде бы и не собиралась. Осознав это, столичные маги успокоились и отдали темные земли на откуп ловчим, в обязанности которых входило не только истребление тварей изнанки, но и охрана границ, заселенных монстрами земель и остального цивилизованного мира. Стылая топь была одним из таких городов-призраков, являясь неофициальным центром подпольной торговли запрещенными артефактами, редчайшими ингредиентами для алхимических зелий, магическим оружием и прочими неодобряемыми законом вещами. Помимо всего прочего, стылая топь была последним населенным пунктом перед темными землями. Именно там находились подземелья желаний, куда я собирался отправиться буквально сейчас. Сознание того, что теперь мы с Костой одно целое, и мне доступны его знания, его опыт ловчего и его мастерство, кружило голову, и я с определенным усилием выдернул себя из состояния какого-то детского, чуть ли не щенячьего восторга. Для этого даже пришлось остановиться, прислониться спиной к ледяной стене очередного разрушенного дома и несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть. Счастливое попискивание уступило место логичным, выверенным мыслям ловчего, отвесившего самому себе ментальную оплеуху. Да, знания теперь у нас были общие, но чувства я контролировал пока хуже. Впрочем, когда дело не касалось работы, ловчий с удовольствием учился не блокировать свои переживания, радоваться и удивляться. Я, в свою очередь, впитывал умение наблюдать, отслеживать каждую мелочь в окружающем мире, быть осторожным, привыкал к тому, что мир вокруг далек от дружелюбного отношения к таким, как я, как мы. И еще меня очень беспокоило то, что кто-то смог заблокировать мои воспоминания о взятом заказе. Опыт подсказывал, что тут поработал маг, причем не из последних. На сознании любого ловчего стоит многослойная защита от ментального воздействия, и этот неизвестный умелец смог не то обойти ее, не то аккуратно сломать. А вот об этом необходимо сообщить клану. Пусть усовершенствуют, пока не стало слишком поздно. Значит, прежде чем соваться в подземелье, надо отправить вестника и наведаться к одному старому приятелю. Не уверен, что он будет рад меня видеть, но я не собираюсь слишком переживать по этому поводу. Оглядевшись, я постарался сориентироваться. Все же в стылой топе непросто найти нужную улицу или переулок. И решительно свернул влево, туда, где сквозь туман просвечивали развалины когда-то высокой водонапорной башни. Я никогда не опознал бы ее в этой неприглядной куче бревен, камней, ржавых перил и обвалившихся лестниц, но старые карты прекрасно сохранились в моей памяти, и я точно знал, это когда-то было красивое и даже величественное сооружение. Сейчас же в нем скрывался вход в такое место, о существовании которого большинство горожан даже не подозревало. Я с определенным трудом отодвинул в сторону кажущийся совершенно неподъемным кусок камня, за которым обнаружилась покрытая вязью заклинаний железная дверь. Уж не знаю, с помощью каких чар владельцы этого места сделали здоровенный булыжник втрое легче, но если знать, куда нажимать, его вполне можно было сдвинуть с места. Я, к счастью, знал. На двери, перед которой я оказался, не было ни глазка, ничего-либо хотя бы отдаленно напоминающего замок. Сплошное гладкое полотно, словно вырастающее из каменных плит. Лишь в нижнем правом углу можно было нащупать небольшую овальную вмятину, и я, присев на корточки, снял с шеи медальон ловчего, нашарил неровность всего на ладонь выше земли и приложил к ней медальон. Дверь отозвалась неожиданным для такого мрачного места мелодичным звоном, и я, поняв, что меня узнали, поспешно надел медальон. Но вот не любил я его снимать, чувствовал себя без него неполноценным. Такая вот странность. Железная плита толщиной в руку взрослого мужчины совершенно беззвучно отползла в сторону, замерла на какое-то мгновенье и неспешно начала двигаться обратно. Прекрасно зная, что второй раз мне никто не откроет, сколько бы я ни прикладывал знак ловчего, я осторожно, но быстро шагнул внутрь и услышал, как мягко щелкнули невидимые никому замки. Вокруг была темнота, и мне пришлось какое-то время постоять на месте, давая возможность пробудиться ночному зрению. Вскоре вокруг начали проступать контуры предметов, и я мог двигаться вперед, уже не опасаясь провалиться в какую-нибудь яму или наткнуться на кусок балки. О том, чтобы повесить у входа фонари, обитатели этого места даже не подумали. Мол, кому надо, тот пройдет, а кому не нужно, туда ему, как говорится, и дорога. К счастью, долго плутать мне не пришлось. А значит, несмотря на недавние разногласия, хозяин этого логова не слишком недоволен моим визитом. Незваных гостей он мог заставить ходить по развалинам и час, и два, и в итоге не вывести никуда. Даже думать не хочу, сколько скелетов таких неудачников валяется под кучами мелкого мусора. Утешало то, что там не было меня, а остальное — трудности тех, кто умудрился повздорить с хозяином сильнее, чем следует. Совсем не ссориться с ним практически невозможно, такой уж у него характер. Главное — успеть вовремя остановиться. Перебравшись через обломки очередной лестницы, я остановился перед самой обыкновенной дверью, смотревшейся в этом месте совершенно чужеродно. Аккуратное дверное полотно, сияющая латунная ручка, разве что таблички с именем не хватало. Я хмыкнул и, не задерживаясь больше необходимого, толкнул дверь, гостеприимно распахнувшуюся передо мной. Никакой охраны не наблюдалось. Хозяин не любил публичности, даже минимальной, и предпочитал полагаться исключительно на свою репутацию и многочисленные магические ловушки. «Коста, какая удивительная, я бы сказал, невероятная встреча!» С преувеличенной радостью воскликнул маленький, толстенький человечек, сахарно улыбающийся мне из-за огромного письменного стола, заваленного бумагами, конторскими книгами, коробками и свертками непонятного назначения. «Не ждал увидеть тебя так скоро!» В голосе коротышки прозвучал почти нескрываемый намек на то, что расстались мы с ним в последний раз не слишком мирно. Впрочем, ссорой назвать нашу размолвку тоже было сложно, к счастью для меня. Просто мы не сошлись во взглядах на стоимость одной редкой вещицы. Я не хотел уступать, а Карло не желал переплачивать. Разошлись, крайне недовольные друг другом. Но каждый остался при своих. «Жизнь полна неожиданностей. Тебе ли не знать, Карло?» Вернул я ответную улыбку, столь же лучезарную и столь же неискреннюю. «И я пришел мириться, Компанеро?» «Тебя ли я слышу?» Несмотря на глумливую ухмылку, я понимал, что Карло действительно удивлен и заинтригован. «Подожди, я возьму календарь и обведу этот день красным карандашом, чтобы никогда не забывать, что сегодня ловчий Коста пришел ко мне с миром». «Если это доставит тебе удовольствие?» Я вежливо склонил голову, хотя терпеть не мог этого хапугу. «Но без его помощи мне сейчас не обойтись, так что можно слегка поступиться принципами и потешить самолюбие толстяка». А оно у главы Солиндийской гильдии убийц было колоссальным. Поняв, что я не собираюсь вступать в перепалку и настроен более чем миролюбиво, Карло стал серьезным и спросил уже совершенно иным деловым тоном. «Ты пришел по поводу подземелий?» «Интересно, в этой туманной помойке есть хоть кто-то, кто не в курсе моих планов?» Задал я риторический вопрос, прекрасно понимая, что мне никто на него не ответит. «Наверняка есть!» Кивнул коротышка и кивком предложил мне занять удобное кресло. «Но я к ним не отношусь, как ты уже мог догадаться. Ты знаешь, я не слишком тебя люблю, по мне так ты слишком заносчив, слишком молод и слишком удачлив. Но Говард, видимо, совсем сошел с ума, если отправил тебя туда накануне осени, когда у монстров период наибольшей активности. Упс. А вот это уже очень интересно. Говард — руководитель академии, где обучают будущих ловчих. Он сам много десятилетий охотился на тварей изнанки, пока после тяжелого ранения не принял предложение короля Селиндии и не встал во главе уникального учебного заведения, куда попадают все будущие ловчие, найденные старшими товарищами в самых разных уголках Лавернеи. Значит, заказ я получил от него. Очень интересно. И очень непонятно. Впрочем, не исключено, что я смогу выловить в словах Карла еще какую-нибудь полезную информацию. Дело срочное. Как можно более равнодушно пожал я плечами. Не может ждать зимы. На подробности могу не рассчитывать. Толстяк, понимающе кивнул. Ну и правильно. Нечего языком мести направо и налево. И без того многие считают, что ключа вообще не существует. Так что ты просто напрасно сложишь голову. К тому же никто не знает, где его искать, даже если предположить, что он все же реален. Не станешь же ты обшаривать все подземелья. На это может уйти не одно десятилетие. Ключ. А не тот ли это загадочный ключ, который Матвей требовал от Алана, и о котором смерть сказала, что тот сам выберет, кому достаться? Если это так, то я вполне могу понять, почему меня так настойчиво просят, назовем это так, отказаться от заказа. Если ключ попадет в руки ловчих, то даже имеющаяся крохотная лазейка будет закрыта навсегда. А ведь ворота в другой мир — это такие перспективы для тварей изнанки, что лучше даже не думать. Пока их туда просочилось ничтожное количество, но что станет с землей, если ключ попадет не в те руки? Ответ напрашивался сам собой. Она вся превратится в подобие стылой топи. Потому что там нет магии и нет ловчих. Но почему Говард отправил туда меня? И почему одного? И почему я не помню об этом совершенно ничего? Одни сплошные почему. Ладно, с тем, от кого я получил заказ, мы разобрались. Так как при всех своих недостатках Карло редко опускался до откровенной лжи. Если бы он не хотел делиться информацией, то просто промолчал бы. Видимо, ему тоже что-то нужно в подземельях. «Ты пришел только для того, чтобы помириться со старым приятелем, или у тебя есть ко мне конкретный интерес?» Поняв, что я не спешу делиться ничем важным, толстяк решил перейти к делу. «Мне нужна почтовая пирамидка. Я тоже решил, что реверансов уже вполне достаточно. С максимальной дальностью действия. Десяток двойных пищевых пайков, парочка вечных фонарей и несколько пространственных касса. «Надеешься на богатый улов?» — тут же сделал стойку Карла. «Пространственные касса — недешевое удовольствие. Впрочем, как и все остальное, что ты назвал. Без обид, Коста. Но есть ли у тебя нужная сумма? Мои поставщики не отпускают в долг даже ловчим». Я молча вытащил из сумки два мешочка из трех, полученных от кальмара, и бросил толстяку, который с невероятной ловкостью поймал их, взвесил на руке и одобрительно кивнул. «Будем считать, что предоплата прошла успешно», — довольно проговорил он, потирая маленькие пухлые ручки. «А об окончательной цене мы с тобой поговорим, когда ты вернешься. Ты заметил, Коста, я не сказал «если», я сказал «когда». Это значит, что я верю в тебя и в твою сумасшедшую удачу». «Ничего подобного. Это значит только то, что ты чего-то от меня хочешь». Я не собирался вестись на его лесть, и Карло прекрасно это понимал, но удержаться от попытки не мог. Ну что ж, у каждого есть свои маленькие слабости, и кто я такой, чтобы осуждать кого-то? «Я хочу, чтобы ты взял с собой одного человека». В голосе Карла мелькнули мягкие нотки, и я тут же насторожился. Это могло означать только одно — проблемы. Когда такие люди, как Карло Стальта, пытаются походить на пушистых безобидных котят, ты понимаешь, что спокойная жизнь кончилась. Отказать им — нажить себе смертельно опасного врага. Согласиться — впутаться в глобальные неприятности. «Зачем?» — коротко спросил я, даже не пытаясь спрятать недовольство. «Я не нуждаюсь в компании». «У моего человека будет своя задача, никак не пересекающаяся с твоей». Карло откинулся на спинку кресла и смотрел на меня с добродушием голодной испиры. «Просто вам по пути». «Вот и пусть твой человек идет сам по себе». Мне совершенно не улыбалось путешествовать по смертельно опасным подземельям в компании неизвестно кого. Я могу даже помахать ему вслед платочком. «У меня заказ, Карло. У меня, понимаешь? Не у нас, а у меня». «Это моя лучшая ученица», — помолчав, негромко проговорил Карло. «Лично моя. Улавливаешь? Ловчий». «Погоди». Я поднял руку, решив, что ослышался. «Ты сказал «ученица»? То есть ты хочешь, чтобы я взял с собой девчонку? Ты еще более сумасшедший, чем Говард». «С каких это пор ты стал оценивать людей не по их способностям?» Карло удивленно выгнул бровь. «Мне всегда импонировала твоя объективность, Коста. Этим ты выгодно отличался от остальных ловчих, особенно мастеров. А та, кого я предлагаю тебе в спутники, более чем достойная компания. Повторю, она лучшая из всех, кого я когда-либо учил». «Что привело девушку в гильдию убийц? Неужели не нашлось более...» Я замялся. «Подходящего занятия». «Если захочет, она сама тебе расскажет», — поморщился Карло. «Я не любитель болтать о чужих тайнах. Они любят тишину, тебе ли не знать, ловчий. И еще, если ты возьмешь ее с собой, я буду считать, что мы в расчете. Ты ничего не будешь мне должен». «Ты сам-то понимаешь, как подозрительно это выглядит». Я понимал, что нахожусь в безвыходном положении. В случае отказа я ведь могу отсюда и не выйти. Карло не любит кого-либо просить. Если честно, я вообще такого не припоминаю. А тут я весь такой гордый и непреклонный. «Как далеко твоя чудесная девушка пойдет со мной?» Вздохнув, спросил я, и глазки Карла довольно сверкнули. «Я не собираюсь таскать ее с собой по всем подземельям». «Она пройдет с тобой только до второго уровня. Потом у нее своя дорога». Торопливо, видимо, опасаясь, что я передумаю, ответил толстяк. «Спасибо, Коста. Ты не пожалеешь, уверяю тебя». «Хорошо бы, если бы так», — обреченно отмахнулся я. «Но я должен с ней познакомиться, и если я увижу, что она мне не подходит, я ее не возьму. Договорились?» «Она тебе подойдет», — с непонятной уверенностью заявил глава гильдии и один из самых опасных людей — Салендии. «Не сомневайся». «Я буду ждать ее за час до полуночи возле гномьего банка на рыночной площади. Не придет? Ее трудности, Карло». «Передам», — кивнул он и прислушался. «То, что ты просил, уже здесь. Пирамидка — самая мощная. Пайки — полные. Сам бы ел, да язва не позволяет». Карло довольно хохотнул. «Фонари. От себя еще добавил пару мотков веревки. Ну и касса. Тоже гномьей работы. Все заклинания в порядке, можешь не сомневаться. Забирай в кладовой, как обычно». «Спасибо, Карло». Я встал и направился к двери. «Передай, за час до полуночи, не позже».